Есть такая одна история, я вот сегодня утром начинал рассказывать, вернее упоминал. Жили два брамана. Один был браман преданный, бхакта. И бхакти-йогу практиковал. И был правриджикачарья, то есть тот, кто проповедует, распространяет философию сознания Кришны. Все. А второй был великий подвижник. Великий подвижник, то есть он суровые аскезы, йогой там занимался, медитацией, суровые аскезы разные, там на одной ноге, там ногу за шею, там мог в лесу там под дождем стоять, там мог семь костров вокруг себя развести и там в центре сидеть, как в жару, то есть, ну, есть разные аскезы. То есть подвижники, это значит те, которые через какие-то физические, ну, знаете, голодают там, что-то там на одной ноге стоят там или куда-то ходят. Вот есть такие люди, они любят вот какую-то аскезу совершать, вот там Порфирий Иванов, допустим, там водой холодной, ледяной обливаться. Это все подвижничество, это подвижники. Таким образом можно сжечь последствия своей кармы, сжигать вот так, таким образом. То есть какое-то подвижничество совершать, и можно сжигать свои греховные поступки. И в каждой религиозной системе есть методы, как подвижить. Ну, там, допустим, для христиан 49 пост, у нас там экадыши, допустим. Экадыши подразумевают, что продвинутый преданный, он всегда полностью не ест, не пьет, допустим. Это, ну, а не так, как вот неофиты. Зерна и бобы не ешь. Ну, что понимаешь, что они там, кстати, умрут сразу. Там, до 12 не поедят, умрут уже, все. Разочаруются во всем. Продвинутый преданный, он вообще не ест. И еще говорится, что в экадыши он не спит. 24 часа он воспевает святое имя, не ест и не пьет. 24 часа. Это продвинутая личность, так держит экадыши. Это самый такой большой эффект получает от этого экадыши. Там есть двадыши, допустим, двое суток они там это делают. Троядыш, четурдыш. Но это вообще не спать. Почему я говорил, что можно за короткий срок очень суровую аскезу принять? Вы знаете, да, что, представляете, четверо суток не спать? Как вы думаете, это суровая аскеза? Еще плюс воспевать, не пить и не есть. Это очень суровая аскеза. Очень суровая. А не так, это не так, что вы там неделю не курили. Это не аскеза, так сказать. Но для кого-то это аскеза, так сказать. Итак, были вот два эти брамана. Один был правриджикачарья, то есть преданный бхакта. А второй был подвижник такой системы, придерживался. И у них одного звали... Сейчас... Дай Бог памяти. Дай, пожалуйста, Бог памяти. Что-то у меня с памятью. Начитался этих всех сообщений, теперь у меня так. Все одни сообщения там в голове, так, почта в голове у меня там. Электронная почта включилась. Брадваджа. Вот этот подвижник, его звали Брадваджа. А того второго звали Виджьяти или Виджьюти, я вот не помню. Ну, суть до дела, назовем его просто Виджьяти. Назовем его. Я его инициировал, считайте. Сегодня на лекции я его инициировал. Даю ему Виджьяти так. Сам не знаю, что это такое. Но Виджьяти пусть будет. И он был преданным. И у них было, у этого Виджьяти, у преданного, было два сына. А у Брадваджи был один сын. И сын Брадваджи, он как-то раз пришел к отцу и сказал: отец, расскажи мне, почему все почитают того, вот который вайшнава, больше, чем тебя? Ты совершаешь такие суровые аскезы, а он там в экадыши только постится и все. А люди вокруг него крутятся, там все благословляют. Не стоять. Ты в костре можешь сидеть, на гвоздях лежать. Ты такие аскезы принимаешь, а они тебя меньше почитают. Он говорит: подожди. Это вайшнава. Я почитаю вайшнав. Я сам ищу прибежище у его стоп. Он сказал: ты что? Я говорю: пап, ты что? Ты же такая личность, они, смотри, какие лоботрясы, ходят там, мешочек. Что такое? И он никак не мог понять. Почему люди почитают? И он сказал: если ты хочешь быть настоящим йогом, ты должен найти у него прибежище. Он сказал: я у него? Да ты что? Он говорит: даже я ищу прибежище у него на самом деле, когда у меня проблемы. И он, сын Брадваджи, он стал так думать. И он сказал: я тоже хочу стать совершенным. Он говорит: если хочешь стать совершенным, тадвитхи пани пратина пари прашнена савая, иди к нему и предайся ему. Он сказал: нет. Я считаю, что подвижничество, ты мой отец, и ты всегда меня учил. Аскеза, так сказать, богатство брамана. Он говорит: ну аскеза — это слишком глубокое понимание. Он сказал: нет, подвижничество. Я стану тоже великим. И он ушел в лес и стал совершать суровое покаяние. Он там сел, семи огнями себя окружил, сел в центре, жара была. Когда был холод, он в ледяной воде стоял, не ел, не пил, и постепенно он дыхание останавливал. Сам, волевыми усилиями. И полностью прекратил дышать. Потом он, когда прекратил дыхание, он погрузился в воду и сел там в воде, в позу лотоса, и стал медитировать на ом. В воде. И так он просидел несколько лет там, под водой. И когда свет появился у него там в голове, он всплыл, пришел, и у него всевозможные способности, ситхи стали проявляться, он там, левитация, телекинез, там, ну, все, что вот сейчас можно слышать, видеть, так сказать. Короче, Копперфильдом он стал. И пришел, и по деревне, значит, полетел, пролетелся туда, по центральной улице, пролетелся туда, все, ну, потом рты поразевали, потом всем надоело, все разошлись, и пошли слушать лекцию по Бхагаватам. И он такой, никак не может понять, что такое, и он опять приходит к отцу, говорит, что такое, я уже такого верха совершенства достиг, я уже там мертвых воскрешать могу. А они к этому Праврадхакачари идут, к этому Вайшнаву. Что они там у него? Ой, Вайшнавы это необычно. Это же они же преданные Кришны. Ты что? Ты даже не пытайся с ними тягаться. Да они аскеты, они вообще не аскетичные какие-то. Едят эти пиры ночные. Что такое там вообще? Возле их там статуи так поют, скачут там. Это что, аскеты что ли? Я докажу всем, кто на самом деле настоящий йог. И опять он суровые аскезы начал принимать. И он такие уже аскезы на себя наложил. Просто потрясающе, что полубоги, они там забеспокоились. И они пришли к Индре и говорят, там сын Брадваджи, он что-то хочет. И похоже, так сказать, он это претендует на твое место. И Индра сказал, ну кто там на мое место? Я говорю, да, ты если иди посмотри. И Индра сел на виману, прилетел, смотрит, точно, там такое покаяние он на себя принял. Он думает, ну ладно, пока вроде так опасности нету, но кто его знает. Ну, Индра раз перед ним проявился и говорит, что хочешь, сын Брадваджи? Он сказал, ты Индра? Да, я что? Дай мне благословение, чтоб я стал совершенным и понял всю ведическую литературу. Он сказал, ну, чтоб понять всю ведическую литературу, надо ведантистом стать. Он сказал, в каком смысле? Давай, благослови мне, дай мне благословение, чтоб я сейчас стал ведантистом. Он говорит, о, ты что? Тадвитхи пани пратина пари прашнена сэвая. Бхагавадгиту слышал такое? Да, слышал. Ты знаешь, да, как можно стать ведантистом? Надо предаться духовному учителю, Праврадхакачарию, Вайшнаву. Так ты можешь стать... Он сказал, ты тоже как отец, да? Ты тоже как отец мне говоришь? Ну смотри. Он сказал, что? Я тебе говорю так, ты же просишь, я тебе даю благословение, давай предайся Вайшнавам. Этим Вайшнавам? Нет. Я веды так узнаю, путем аскез, подвижничества. Он сказал, ну ты что, это так невозможно. Надо авторитетным способом это делать. Никаким подвижничеством ты это не узнаешь. Что толку голодать? Ты все равно это не поймешь. Он сказал, нет, я подвижничеством, я с аскезами. Иди отсюда. Он сказал, ну ладно, Индра исчез. И вот он встал, разжег большой костер, вытащил нож и стал куски мяса от себя отрезать и бросать в огонь. И так он отрезал по куску мяса и бросал в огонь, отрезал и бросал. И так он полностью, уже скелет был, он уже глаза себе выковыривал полностью, глазные яблоки и бросал в костер. Уши себе, язык отрезал, нож и бросает в костер. И он там, ом агни намаха, и он аскезы совершает. И уже скелет остался, и он сердце свое вытащил, прям вырвал из скелета. И в трубках костей поддерживает свою прану, жизненный воздух, и душа еще плавает. Живой скелет, представляете? Никакого, не жил уже, все сжег. И сердце вытащил, и сердце так бьется еще. И он его только в костер бросать. И Индра тут все полностью понял, что все ему так сказать, место все уже. Все уже подписано. Уже осталось только вещи вынести. Знаете, кабинет поменять как вот. И Индра к нему прилетел резко. И он говорит, я все, решил тебя благословить, я хорошо подумал, давай стой, сердце не кидай туда. Он сказал, все, я сейчас тебя выгоню оттуда, сказал этот сын Брадваджи, я тебя выкину оттуда с твоего места. Ишь ты, не хочешь благословения давать, ведантистом меня не хочешь делать. Все, делаю тебя. Вот сколько я понимаю веданту, все, свою реализацию тебе даю. Татасту. И он сказал, вот так-то. И он такой счастливый полетел домой. Прилетел и отцу говорит, все, мы теперь ведантисты. Я ведантист. Это что такое? Предался, что ли? Этому Вайшнаву? Он сказал, нет, я знаю, что я сделал. Он сказал, ну что? И как ты себя сейчас чувствуешь? Вообще отлично. И у него разные способности. То он исчезает, то появляется, тело меняет, все 8 мистических совершенств. Он говорит, ух ты, ничего себе ты, сын-то мой. Он говорит, ну так я-то что-то веданты-то тут не пахнет. Ситхи, да я вижу, веданты не пахнет. Он ничего не понимает. Я получил такое благословление, и еще на тебя распространиться. Он говорит, нет, на меня не надо, сказал отец. На меня не надо такие ситхи. все это, но меня такая веданта не интересует. И он стал все это показывать, стал проповедовать, рассказывать, демонстрировать. И люди какое-то время привлеклись им. Но потом они что-то смотрели, смотрели, все это так все. И они чувствуют, нам-то до этого, мы так не можем куски мяса отрезать, в костер бросать. И они опять вроде качали. И он думает, ну что такое, никак я не могу. И тут у него веданта начала проявляться, Индрина. И он подумал, у этих сыновей есть жены, подумал он. Так, и чтобы их вывести из равновесия, надо совратить их жен. И он стал каждое утро вставать там где-то на дорожке, когда жены там ходили в храм, и он раз появится, выскочит, и жена там идет, и он, ой, ты такая, я тебя, оказывается, с детства любил, да ты даже, и он-то, ну, и женщина спросит, да что ты, я все мужу расскажу, он, да рассказывай, я жить без тебя не могу, я, да там, выколю себе глаза, поскольку у него ситхи, ты что, ты еще правда меня так любишь, я без тебя жить не могу, и он там, ну, а женщина, вы знаете, легко там, любую можно охмурить, я вам вполне серьезно говорю, любую. И она, женское сердце, так сказать. И они. Я сегодня вам рассказывал уже эту историю с утра. И она, так сказать, ну, говорит, ну что же, так сказать, человек страдает. Ну. Спасать надо, женщины же не такие, они говорят, спасать надо, чего же он бедный, глазешки себе. Они же такие сердобольные, вы же знаете. А он, да я повешусь там петлю, да. Не надо, не надо, я тебя тоже люблю, я тебя люблю, люблю. Давай, так сказать, сольемся в экстазе, так сказать. А то сейчас как повешусь, она думает, ну что ж такое-то? Ну, думает, ах, ну там муж, она говорит, он говорит, да, муж, что там муж не стенка там, все такое. Ну и жена, поскольку она все-таки была женой преданного, она вроде с толку сбитая, но у ней было одно качество. Жены преданных, они, ну, преданные же есть, раскрывать свой ум, говорить там все такое. И она пришла домой, говорит, я хочу с тобой поговорить, там прям такая ситуация. Этот вот сын-то братва, оказывается, любит меня безумно. И прям не знаю, что делать. Он сказал, что? Ну да, вот так. И тогда он сказал, ага. И он своей силой, силой преданности, он создал демона одного. И сделал копию жены, от этого Вайшнава. И он сказал, сиди дома, а эта копия твоя будет ходить в храм. И послал копию. И тот там уже стоит, ждет, и идет эта жена, и он опять выскакивает, да я без тебя, она говорит, да я тоже уже тебя люблю, а плевать на мужа я хотела. А этот подвижник, он всегда с таким горшочком для чимана ходил, там вода. Подвижники всегда ходят с горшочком для чимана, там вода, если что-то, там надо себя брызнуть, там прочитать мантры и все, как всякие колдовские чары, так сказать. И они всегда защищены. И она сказала, дай мне свой горшочек. Он говорит, зачем? Ну просто так. Ну и он отдал ей свой горшочек. Она схватила этот горшочек и убегать. Он за ней и убегать. И она его заманила в то место, где там демон этот сидел. И когда он туда попал, раз смотрит демон, он этот горшочек-то с чиманом нету. И демон на него набросился. И он убегать. А в этот момент Брадваджа, его отец, проводил ягью дома, Агнихотру. И слепого шудру поставил на дверях и сказал, никого не пускай. И так этот сын бежит туда, дверям, а там этот слепой шудра двери закрыл. Кто такой? Да я сын Брадваджи, ничего не знаю, я тебя не знаю, не вижу и все. Ничего не вижу, ничего не слышу. Вот мне сказал Брадваджи никого не пускать. И демон этот догнал и разорвал этого сына. Полностью разорвал. И этот сын попал в ад. И Брадваджи, он так, когда все это узнал, так грустил, что решил напустить проклятие на этих вайшнавов. Я сказал, а, так, значит, зуб за зуб, я так, око за око. И он дал проклятие этому сыну, что когда он пойдет на охоту, то что, кое-что случится. И сын пошел не на охоту, он своему маленькому ребенку сделал лук. И в мишени там стреляли. И он взял лук и хотел сыну показать, как стрельнуть. А в этот момент из леса вышел вот этот вайшнава отец их. И он выстрелил, и как-то тетива там что-то пошатнулось, и стрелой прямо попал в горло своему отцу. И убил своего отца. И горе, и вот между ними такая, как вроде война такая завязалась. Но поскольку они были вайшнавами, они сразу поняли, что что-то не то. И они стали рассматривать свое поведение, все эти действия. И этот вайшнава пришел к Брадваджи и сказал, вот этот сын, он пришел, он сказал, прости, мы не хотели ничего делать. Вся история с твоего сына началась. Мы вот такие, мы просто хотим уехать из этой деревни, чтобы тебя не беспокоить. Если хочешь, мы можем воскресить твоего сына. Он сказал, как? Да, мы можем Господа Кришну помолить. И они пришли и стали воспевать святое имя Господа. И Кришна явился перед ними, поскольку они строго следовали всем правилам, предписаниям бхакти-йоги. И Кришна сказал, что вы хотите? Вот там сын Брадваджи, такая ситуация. Он говорит, нет проблем. Отца воскресил, сына воскресил этого, и всех их отправил домой. И когда сын вернулся оттуда, он сидел так возле Брадваджи. И Брадваджи его так обнимал, он говорил, ну ты дурак, понял, нет, хоть что-нибудь. И он сидел такой, и он говорил, вот я тебе говорил, татвитки, пани Пратана, вайшнавы так могущественны, что им Кришна служит. А тебе, дураку, никто никогда служить не будет. Ты в ад только всегда попадешь с этими аскезами, со своими ситхами, экстрасенсорикой своей. И он так и понял. Говорится, что после этого случая он пошел и предался этому вайшнаву. Стал его учеником. И очень здорово служит ему. И он преданный, великий преданный стал этот человек. Мораль. Вот мораль. Вся. До какой степени человек отдает себя мне, соответственно, я награждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Прибхи. Хари Кришна.